глава компании, специализирующейся в выявлении разного вида подлогов. Автобиографические экскурсы Эбигнейла в мир высокого мошенничества тут же напомнили Натансону классику плутовского жанра «Аферу 1973-го» и «Буч Кэссиди и Санденс Кит 1969-го» Джорджа Роя Хилла. Эбигнейл прославился на всю Америку в 60-е, став самым юным аферистом и по совместительству самозванцем, обманувшим крупнейшие банки вроде Chase Manhattan на общую сумму в 3 миллиона долларов, что по тем наивным временам, конечно, было неслыханно. Эбигнейл, пользуясь прирожденной харизмой и приобретенной с детскими невзгодами наглостью, выдавал себя за пилота Pan Am, профессия, тотчас вызывавшая у клерков доверие, а затем вручал поддельные чеки на предъявителя. Впоследствии Эбигнейл расширил сферу деятельности и в разных штатах представлялся уже не только пилотом, но и врачом скорой помощи, юристом или биржевым брокером. В какой-то момент Эбигнейлом предсказуемо заинтересовалась ФБР, и жизнь Фрэнка превратилась в бесконечный побег, завершившийся в провинциальной Франции, где на него донесла жандармам особенно внимательная и злопамятная стюардесса. Все дело в том, что помимо финансовых махинаций, Фрэнк увлекался женщинами, соблазняя одну за другой. Благо, именно в 60-е для тысячелетнего патриархата сложилась наивыгоднейшая конъюнктура. Слабый пол был по-прежнему слаб и зависим. Но вместе с тем определенная свобода нравов, пришедшая вместе с расцветом контркультуры, позволяла укладывать девушек в постель быстро и без последствий. Отсидев несколько лет в тюрьмах Марселя и Стокгольма, Эбигнейл вернулся на родину и согласился на сделку с правительством.